Бродский. Листки папиросной бумаги с поэмой «Шествие» мне вручил Яша Виньковецкий. Еще один поэтический фанат, сам не написавший, кажется, ни одного стиха. Эта поэма была первым произведением Бродского, которое мне довелось прочитать. Впечатление, произведенное ею, можно было бы сравнить с мучительной, все тело сотрясающей болезнью, если бы эта болезнь могла каким-то чудом протекать одновременно со счастливым, все тело освежающим и освобождающим выздоровлением. Я перечитывал ее снова и снова. Я перепечатывал ее на машинке и раздавал друзьям. Я заучивал огромные куски наизусть. Эти заученные куски играли потом роль некоего невидимого убежища, в котором душа могла в любой момент укрыться от изматывающей и отупляющей скуки окружающей жизни. Если ты оказывался на очередных политзанятиях, где надо было в обязательном порядке вести конспекты, можно было раскрыть тетрадь и, аккуратно переписывая в нее из памяти романы Арлекина, Скрипача и Вора, заслониться от бреда кукурузной кампании. И если попадал на лекцию по гражданской обороне, и так не повезло, что оказался в переднем ряду, где не достать даже книгу, «Баллада короля» и «Песенка черта» окрашивали новым светом инструктаж по тушению зажигательных бомб. И даже если просто ехал домой из института, зажатый со всех сторон плечами, авоськами, портфелями, локтями, и видел перед глазами только замерзшее троллейбусное стекло, комментарий к Гамлету или романс для честняги и хора делали незаметным путь от Александра Невской лавры до Литейного проспекта. Как запас кислорода в акваланге, заученные строфы помогали задыхающемуся сознанию переплывать минуты и часы без воздушного, без духовного, без смысленного пространства. Нельзя, конечно, сказать, что до появления Бродского мы не имели вовсе подобных спасительных поэтических «аквалангов», в кавычках, подобных убежищ для души. Пушкин и Лермонтов, Шиллер и Гёте, Блок и Гюго помогали ничуть не меньше. Но вся классическая литература, как бы глубоко она ни задевала сердце, была при этом так или иначе прикарманена нашими учителями, расфасована в школьных учебниках, а все связанное с учебниками казалось нам в какой-то степени подозрительным, запятнанным, оскверненным. Классика оставалась посланием из прекрасного далека, в котором нам, похоже, не было места. Двойственность мира, окружавшего подростка в послевоенном Ленинграде, была неописуема. «Жил-был однажды маленький мальчик», — напишет Бродский впоследствии в эссе «Меньше, чем единица». Он жил в самой несправедливой стране на свете, которые управляли существа, которых, случись, кто угодно признал бы дегенератами, чего не случилось. И был горд, самый прекрасный город на земле, с огромной серой рекой, которая висела над своим отдаленным дном, как огромное серое небо, которое висело над этой рекой. Над этой рекой стояли изумительные дворцы со столь изукрашенными фасадами, что если мальчик стоял на правом берегу, левый берег выглядел как отпечаток огромного моллюска, именовавшегося цивилизацией, которая перестала существовать. Эта двойственность порождала растерянность. Как красная шапочка, переступившая порог знакомого дома, не может понять, кто же поселился в нем, так и мы на пороге жизни в недоумении смотрели на волчьи портреты на прекрасных фасадах, на корешки дорогих нам книг, втиснутые на полки прямо под рядами плотно, как зубы, стоящих 30, 50, 70 томников в красных обложках, вслушивались в завораживающую музыку из репродукторов, пускаемую для приманки между сводками урожая и разоблачениями неистребимых врагов. Эрмитажный зал, балкон филармонии, лавка букиниста, мозаичная икона на стене Спаса на Крови, старинная пластинка, иностранный, так называемый «трофейный» в кавычках фильм, фотография юной бабушки в бальном платье, скульптуры летнего сада возвращали жизни смысл и надежду. Негромко, но внятно говорили эти осколки о том, что в мире есть что-то выше и долговечнее газетного самохвальства, всезнающих вождей победных маршей, линялых плакатов, вездесущих «нельзя». Но главное — книги. В первую очередь — книги. Диккенс был реальнее Сталина и Берии. Более чем что бы то ни было, романы определяли характер нашего поведения и разговоров, и 90% разговоров были о романах. Отношения могли быть прерваны навеки из-за предпочтения Хемингуэя Фолкнеру. Иерархия внутри этого пантеона была нашим подлинным центральным комитетом. Книги стали первой и единственной действительностью, тогда как сама действительность считалась вздором и докукой. Мир, встававший за книжными страницами, был манящим, но мы не чувствовали себя вполне принадлежащими ему. В нашей мешковатой, перелицованной из чужих обносков одежде, с нашей убогой, пересыпанной матом и жаргоном речью, с зубами, почерневшими от нехватки витаминов и зубной пасты, мы, ютящиеся в коммуналках с одной уборной на 20 человек, нет. Видимо, нам навеки предстояло остаться лишь очарованными зрителями, которым нет доступа в ушедший мир. Варвары захватили страну высокой цивилизации. Так можно было расшифровать двойственность жизни вокруг нас. Они не разрушили ее до конца. Дали уцелеть каким-то кускам, но сами мы и по виду, и по языку, и по замашкам, как нам казалось, принадлежали к варварскому племени. Восхищение, которое вызывала в нас покоренная страна, представлялось нам чем-то полузапретным и уж наверняка обреченным на безответственность. Думается, развивая это сравнение, можно подойти вплотную к разгадке того ошеломляющего впечатления, которое произвели стихи Бродского на его сверстников в 1960-е годы. Они прозвучали как весть о том, что не вся прекрасная страна была оккупирована и осквернена, что где-то остался свободный остров, и, мало того, голос, доносящийся с этого острова, вещает на нашем языке, виртуозно умеет пользоваться самыми современными словечками, но в то же время это речь человека свободного, неподвластного восторжествовавшему кругом варварству. Отсюда рождалась счастливая, всю жизнь переворачивающая догадка, надежда. Может быть, и мы не варварского рода? Может быть, и мы каким-то неведомым образом... Говорят же, что янычар турки выращивали из детей, отнятых в младенчестве у славян и греков. Не только по сердечному тяготению, но и по крови принадлежим к той чудесной стране, обломки которой лежат у нас под ногами? Либерте, эгалите, фратерните? Почему только никто не прибавит «культура» с большой буквы? Спрашивает Бродский все в том же эссе «Меньше, чем единица». Мировая культура. Вот имя захваченной и далекой страны, принадлежность которой возвращали нам стихи Бродского. Они звучали как декларация ее вечной независимости, как дудочка крысолова. Они звали нас к бегству обратно, домой. Как красочный путеводитель они рассказывали нам о географии, истории, этнографии, языке этой погибшей и одновременно стихами спасенной страны. Кстати, в этой же поэме, в романсе для честняги и хора, мелькнули строчки, которые Селлинджер мог бы взять эпиграфом к своему роману. «За ваши чувства высшие цепляйтесь каждый день, за ваши чувства сильные, за горький кавардак цепляйтесь крепче, милые,